Глава 48. Босс ждет от меня действий. Да я и не разочаровываю. Знаешь что, дорогой? Поворачиваюсь и иду к мужу. Тыкаю пальцем ему в грудь и продолжаю. Может, и хочу. Долг не мой. Это не я врала жене. Деньги прятала и в карты проигрывала. Пару раз надавливаю пальцем, оттесняя Тараса к двери. А потом думала, что пронесет. Сколько ты надеялся бегать от него? Указываю на начальника, а сама со злобой смотрю на мужа. Тебе в голову не пришло, что я могу в этой ситуации пострадать? Ты вообще обо мне подумал? Солнышко, я... Никакое я тебе не солнышко. Я сейчас хуже грозового облака, и если не хочешь, чтобы в тебя прилетела молния, просто свали отсюда! Рычу. И найди способ выплатить свой долг. К слову, я не обязана тут находиться. Вообще не понимаю, почему я еще не развернулась и не уехала. Владислав не вмешивается, хмыкает только. Прости. Тарас, пребывая в шоке от моего ора, быстро уходит. Начальник спокойно пьет свой кофе. Поворачиваюсь к шефу. Так, и что приготовить? Удиви, ухмыляется. «Мне надоело играть!» — рявкаю. «Говорите, что хотите, и я это сделаю!» «Мы все еще о еде?» — задирает брови. «Как же бесит!» «Самодовольный самодур!» «Не отказываю себе в удовольствии и засаживаю еще одну оплеуху!» «Вот прям только что осознаю! Никому и ничего я не должна!» «Уволит и уволит! Что, я умру из-за этого?» Нет, конечно. И вообще, пусть Тарас сам решает свои проблемы. И вообще разведусь с ним к черту. Как можно жить с человеком, который врет по любому поводу? Договорились они. О чем спрашивается? Как меня за нос лучше водить, чтобы про долг не узнала, а потом про карты? Все тайное всегда становится явным. Отвлекаюсь от своих мыслей и смотрю на шефа. Что-то не то. «Еще бы! Дважды огреб!» Поглядывает из-под лобья и тяжело вздыхает. Кружку отставляет. Сейчас ругаться будет. По лицу вижу. «Да и пусть!» «Поставьте меня на землю!» Ору, потому что он молча хватает меня и закидывает на плечо. «Ну точно, братья с его амбалами!» «Не ори, гостей разбудишь!» Спокойно говорит и идет на улицу. «Вы меня выкинуть решили? Дайте хоть вещи забрать. У меня все деньги в сумочке, тараторю. Будьте человеком, а?» Молчит. Вздыхаю и повисаю на его плече в ожидании своей участи. А ему нормально по асфальту и щебню босиком. Напоследок смотрю на его зад в этих шелковых штанах и вздыхаю. «Да, что-то долго идет». «Куда мы вообще?» «За ворота не выходим, наоборот, за дом. Пытаюсь хоть что-то увидеть, но у меня на попе глаз нет, а повернуться сил не хватает. Шеф знатно прижал. Кручусь, но все бестолку». Владислав открывает калитку и заходит куда-то. Сразу оказываемся в тени. Смотрю вслед, а тут будто тоннель из нависающих и выстриженных полукругом деревьев. Очень красиво, да и пахнет свежестью. Выходим на поляну, что есть сил, оборачиваюсь, а впереди здоровый пруд. Вокруг качели, скамейки, столики. В общем, места для отдыха. Только мы не тормозим около них, а спускаемся ниже, к воде. Сразу дурно становится. Зачем мы к воде? «Владислав Васильевич», — тихо говорю, — «только не топите, пожалуйста, за этого посадить могут». «А знаете, сколько всего страшного в тюрьме делают?» «Что за фильмы ты смотришь?» — недоверчиво спрашивает начальник. «То не убивайте, то не топите, то не...» — осекается. «Просто поплаваем, не волнуйся». И идет в сторону пирса. А я вырываться начинаю, ору снова. «Поставьте, пожалуйста, я плавать не умею! Я воды боюсь, умоляю!» Не реагирует, идет. А я извиваюсь, как уж на сковородке. «Пожалуйста!» Последняя попытка, ибо мы уже около пирса. «Не губите молодую душу, о мой великий повелитель!» Владислав начинает громко смеяться, а потом разгоняется и прыгает в воду со мной на плече. «Ору!» А перед самым прыжком глубоко вдыхаю и задерживаю дыхание. Глаза закрыть не успеваю. Вижу, как вода смыкается вокруг меня. Резко становится холодно и мокро. Вижу целую кучу пузырей и свет, проступающий сквозь зеленоватую воду. Сердце бешено стучит, страх овладевает мной, кажется, я иду ко дну. Но Владислав крепко держит и не выпускает, а потом всплываем. Жадно хватаю воздух и громко дышу. Начальник улыбается и держится на плаву вместе со мной. «Вы псих! Ненормальный! Сумасшедший! Совсем не дума...» Ухожу под воду и дико пугаюсь. Через секунду опять на поверхности оказываюсь, хватаюсь за шею шефа и прижимаюсь к нему, а то вдруг снова отпустит. И молчу. Думаю, он не случайно руки разжал. «Еще будешь ругаться?» спрашивает и поглядывает на меня. Судорожно трясу головой, придвигаясь к нему плотнее. «Вот и правильно. Отлипай, не бойся, не отпущу». «Нет!» Снова мотаю головой. «Ты мне не веришь?» — ухмыляется. «С чего мне вам верить?» — стучу зубами. «Я тебе хоть раз соврал?» «Да!» Кажется, я замерзла, хотя солнце греет неплохо. Или я дрожу по другой причине? «Это когда?» — изгибает бровь. «Вы сказали, что я вам неинтересна и что спать вы со мной не собираетесь», — прячу взгляд. «А потом...» «Это не похоже на то, что вы не собираетесь». «Я тебе сразу честно сказал, что передумал».